а Баркас. Не могли же они взять его себе на квартиру? Совершенно верно. Я рассудил, что он не может быть далеко, несмотря на то, что он невидим. Тогда я поставил себя на место Смоля и взглянул на дело с точки зрения человека его способностей. Он, наверное, рассчитал, что послать Баркас назад или держать его у какой-нибудь пристани облегчит поиски полиции, если она случайно нападет на его след. Как же ему скрыть Баркас и в то же время держать его наготове? Я подумал, что бы я сделал, если бы был на его месте. Был только один выход. Я мог бы дать Баркас какому-нибудь судостроителю и приказать сделать какие-нибудь ничтожные поправки. Таким образом, Баркас взяли бы в сарай или во двор, и он был бы спрятан. А вместе с тем я мог получить его обратно через несколько часов. Это довольно просто. А между тем, чрезвычайно легко проглядеть подобного рода простые вещи. Но я решился действовать на основании пришедшей мне в голову мысли. Я отправился сразу в челноке ничего не подозревавшего моряка и осведомлялся во всех мастерских по реке. В 15-ти я осведомлялся безуспешно, но в 16-й Джекобсона узнал, что «Аврора» была передана 2 дня тому назад человеком на деревянной ноге для каких-то пустых исправлений руля. «Руль у него совсем в порядке», — сказал приказчик. «Вот там лежит он, тот, что с красными полосами». В этот момент я увидел, кого бы вы думали, самого Мардохея Смита, пропавшего владельца Баркаса. Он был сильно навеселе. Конечно, я не знал бы, кто он, если бы он не прогремел своего имени и названия Баркаса. «Мне он нужен сегодня вечером в 8 часов», — сказал он. «Ровно в 8 часов, заметьте, потому что со мной 2 джентльмена, которые не станут ждать. Вероятно, ему хорошо заплатили, потому что у него было много денег, и он швырял шиллинги рабочим». Несколько времени я шел следом за ним, но затем он засел в пивной. Тогда я вернулся к складу и, встретив случайно одного из моих мальчиков, поставил его сторожить Баркас. Он должен стоять на краю воды и махнуть платком, когда они отправятся в путь. Мы будем поджидать на реке, и будет уже совсем странно, если мы не захватим и людей, и клад. Вы составили очень хороший план. Все равно, те ли это люди или нет, — сказал Джонс. Но если бы дело было в моих руках, я послал бы полицейский отряд к складу Джекобсона и арестовал бы их при их появлении там. Чего вы никогда бы не дождались. Этот Смоль довольно-таки смышленый парень. Он выслал бы вперед шпиона и в случае чего притаился бы еще на неделю. Но вы могли бы выследить Мардохея Смита и таким образом добраться до их убежища. Тогда я напрасно потерял бы день. Я готов поставить 100 против 1, что Смит не знает, где они живут. Пока у него есть водка, пока ему хорошо платят, зачем ему предлагать вопросы? Они присылают приказания. Нет, я обдумал все и решил, что это самый лучший путь.